Глава 16. В тысячу раз легче. Через 6 дней двое мужчин в одинаковых черных пальто вошли в помещение билетных касс московского представительства авиакомпании Jet Airways. Один из них протянул в окошко 2 идеально новеньких загранпаспорта и негромко сообщил: «Я звонил господину Вуковичу». Менее чем за полчаса они стали обладателями именных ваучеров, заменявших собой югославские визы, и 2 авиабилетов на самолет, следующий рейсом Москва-Белград. В аэропорту Шереметьево-2, несмотря на удвоенную обезболивающую инъекцию, Безукладников все же нашел в себе слабое любопытство понаблюдать, как спокойно и буднично проходит паспортный контроль 2 поддельных документа, полученных Стефановым от его невидимых партнеров. Последний имейл, принятый полковником в Москве, помимо инструкции, содержал приглашение срочно отобедать в ресторане «Якудзе». Там никто никого не встретил, но по окончании обеда официант вручил Стефанову стильную кожаную папочку, где вместе со счетом лежали свежеизготовленные паспорта. Все прошло на удивление гладко, если не считать внезапную попытку Безукладникова, который только что освоил хватательные движения палочками для еды, подцепить ими упомянутую папку. Качество документов не беспокоило Стефанова. Он представлял, с кем имеет дело. Единственное, что тревожило, как поведет себя этот уколотый идиот в аэропорту. Уколотый повел себя смирно. Он только спросил у стюардессы при посадке в самолет: «А докуда мы летим? Что, на самом деле за границу?» Но Стефанов сделал за его спиной зверскую мину санитара из психиатрической больницы и дополнил пояснительным жестом у виска. На высоте 8000 метров Безукладникова настигла вдруг такая блаженная легкость, что ему даже захотелось чем-то обрадовать угрюмого спутника. Например, так: «Поздравляю, нас уже не 2, а 3». Стефанов вздрогнул, будто ужаленный. «Где он, на каком месте сидит?» Пока полковник ходил в разведку, Безукладников успешно задремал, но был разбужен настоятельным требованием Стефанова сообща двинуться в туалет. Затем последовала сцена, скорее уместная в какой-нибудь суетливой кинокомедии. 3 довольно габаритных мужчин набились разом в 1 самолетный туалет для выяснения своих деловых отношений. Стефанов, чуть не падая в твидовое объятие туалетного визави, как заведенный талдычил про гарантии. Их нет. Он пока не получил никаких гарантий. Он пока вообще ни хрена не получил, кроме этих сомнительных паспортов. Твидовый отвечал сквозь зубы, что уполномочен только сопроводить, и выдвигал встречный довод. Еще неизвестно, кого они везут, что это за человек. «Это тебе неизвестно», — оскорбился Стефанов. «А ему абсолютно все известно. Он тебя за 1 минуту вычислил. Представьтесь, Александр Платоныч». «Петя», — представился вежливый Безукладников. Но руку пожимать не стал, а кивнул на дверь. «Там уже люди ждут, по-маленькому и по-большому». На подлете к Белграду он начал играть самим собой в черно-белое кино. Мысленно убирал цвет из окружающей действительности, отчего все люди и предметы становились далековатыми, немножко более значительными и сразу же попадали в документальную кинохронику. В аэропорту, где их ждал малоприметный пыльного цвета седан с дипломатическими номерами, количество Твидовых удвоилось. По монохромной дороге в столицу Черногории, а затем от Подгорицы в сторону города Бара, ехали в беспросветном молчании, хотя полковник 2 пробовал возобновить гарантийные разговоры. Безукладников не вникал. Он лишь заметил, что в пути им снова заменили паспорта. Наконец запахло близостью моря. За скалистым, подробно изрезанным берегом засинела Адриатика. Это было 2 море, которое Безукладников увидел в своей жизни после Черного. Остановились у безлюдного причала. Пока Твидовые, выйдя из машины, совещались о чем-то своем, Стефанов спросил о своем заветном. «Они заплатят? Ну, говори, ты должен знать». «Заплатят постепенно», — Безукладников помялся. «Но я бы не советовал брать всю сумму. А это уже не твое собачье дело». За горизонтом умозрительно угадывалась Италия, в которую Безукладникову плохо верилось. Он мне скажет потом: «Понимаете, я даже мечтать не мог, что когда-нибудь попаду в Италию». За ними пришел скоростной катер, похожий на контрабандистский, и забрал их на ту сторону, после чего вся Италия для Безукладникова свелась к многочасовому торчанию в машине, в густых испарениях мужского дезодоранта и мужской усталости. Всю дорогу от Апулии с вершины каблука влево наискосок через голенище до Фьюмичино, к аэропорту Леонардо да Винчи. И могло показаться, те, кто их там встретил, безошибочно вычислив среди сотен подъезжающих, только для того и существовали в мире и терпеливо дожили до этого дня, чтобы вовремя снабдить их правильными билетами на самолет авиакомпании «Ал-Италия», который, в свою очередь, только для того и был построен, чтобы добросить их в Бостон через океан. Я бы вряд ли догадался, что этот петляющий и томительный маршрут может быть хоть кому-то интересен, если бы мне однажды не позвонил человек по фамилии Гладкий. Фамилию, впрочем, я узнал уже при личной встрече. Из предъявленного мне служебного удостоверения под грифом известной конторы, не склонной шугать. Спасибо, хоть не вызвал повесткой в кабинет, а пригласил неформально пообщаться в кафе. Заведение называлось «Час Треф», я его обычно обходил за версту из-за бестолковой музыки, которая там валилась на головы из телевизоров, развешанных под потолком, видимо, чтобы их не могли заткнуть. Если бы я однажды, не дай бог, стал диктатором, я бы придумал страшное наказание за несанкционированный выброс музыкального мусора в окружающую среду. В транспорте, общепите или просто на улицах. По-моему, это хуже, чем стрельба в голову. Гладкий не позволил себе никакой шершавости. Как только мы сели за столик, и он предъявил удостоверение, я вовремя вспомнил, что с утра еще ничего не ел и заказал себе окрошку. Он ничего не заказал. Он задал только два вопроса, причем первый не требовал ответа. «Вы же знакомы с Безукладниковым, с Александром Платоновичем. Не будете отрицать?» «Не буду. Приятно жить, когда нечего скрывать. Неприятно есть любимую окрошку в присутствии человека, который смотрит на тебя натощак. Не надо было звать меня в кафе. Не надо было вообще меня звать. Тем более, что его интересовала только одна вещь. Каким образом всеми потерянный, беспаспортный и безголовый Безукладников сумел покинуть страну? А где он? Я так искренне поперхнулся, что Гладкий сам тут же сообразил, этот не в курсе. Контакты? Нет, не поддерживаем. Переписку не ведем. Поставить в известность, если он вдруг объявится? Нет уж, простите, это не совсем моя специальность, точнее говоря, совсем не моя. Дожидаясь, пока официант доставит счет, я был вынужден от начала до конца прослушать песню с десятикратным припевом «Какая боль, Аргентина и Майка 5-0». И за что мне такой щедрый подарок? Гладкий попрощался и отбыл, не дослушав про Ямайку. Фокус в том, что буквально через два дня я получил от Безукладникова письмо по электронной почте, а еще через два дня мне нужно было лететь в Лондон. Правильнее сказать, я собирался в Южную Англию встречаться с студентами одного учебного заведения, пригласившего меня как автора текстов, которые случайно доплыли до этих влажных краев. Но первую неделю поездки я приберег для Лондона. Письмо выглядело так. «Игорь, добрый вечер. Вы даже не представляете, как я обрадовался, когда узнал, что вы скоро окажетесь поблизости. Давайте, что ли, соберемся и где-нибудь посидим. Я уже придумал, чем вас угостить. Допустим, в четверг после дождика, когда закончите все дела, подходите к четырем львам. Договорились? Жму руку, Александр». В письме проглядывало нечто странное, какая-то наивная зашифрованность. Я даже не имею в виду чрезмерную осведомленность моего корреспондента о моих личных планах, но он писал это письмо словно бы с оглядкой на кого-то постороннего. Я не делал секрета из своей поездки. Мне предстояло прилететь в Хитроу в ближайшую среду вечером. В четверг я собирался потратить полдня, если не больше, на Лондонскую национальную галерею, куда я так давно хотел попасть. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы вспомнить. Галерея стоит на Трафальгарской площади. Здесь же колонна с адмиралом Нельсоном, охраняемая чугунными львами. Я еще на минуту засомневался, сколько там львов, может, два, но тут же легко уточнил, перелистав популярный справочник. Их все-таки четыре. Если допустить, что письмо было прочитано кем-то третьим, знающим, что имеется в виду Лондон, то загадка про четырех львов выглядела скорее не загадкой, а подсказкой. Но тогда на кой ляд Безукладникову понадобилось настолько прозрачно шифроваться? У меня оставалось единственное допущение. Он не шифровался, а таким образом предупреждал. Твои письма читают, будь аккуратен. Самолет авиакомпании «Трансаэра» сел в Хитроу вовремя. Английская столица встретила меня получасовой толкучкой в пассажирском терминале, запахами хорошего кофе, свежего парфюма и какой-то особой непринужденности. После жестких, напряженно озабоченных российских городов дышать этой массовой вежливой раскованностью непривычно, как холодным озоном. Я остановился в Излинтоне у друзей. Утром в четверг, несмотря на свою географическую тупость, я удачно, без пересадок, зарифмовал транспортный узел Кингс-Кросс со станции метро Чаринг-Кросс, откуда и вышел на поверхность в двух шагах до цели. Так получилось, что я начал смотреть галерею с конца, в обратной хронологии. За спиной еще маячил апрельский дневной свет, а передо мной уже светились растрепанные, будто с просонья подсолнухи. Хотя, если честно, это свидание с импрессионистами скорее напоминало ностальгическую встречу с полузабытой школьной влюбленностью. Все фигуранты живы, можно без робости приблизиться на расстояние поцелуя, но уже ничего нельзя вернуть, да и незачем. Теперь я сгорал от желания повидаться с уродской неотразимой четой Арнольфини Яна Ван Эйка, с ясноглазым, чуть манерным Лукасом Кранахом, наконец, самой сильной своей страстью Вермеером Дельфтским. Около часу дня я вышел покурить на ступенях галереи. Зеваки и туристы на площади соревновались в численности с голубями. К стыду своему, я только в этот момент вспомнил о Безукладникове. Колонна с Нельсоном стояла там, где и положено, и, как ни смешно, собирался дождь. Я вернулся в музей, наскоро поел в тамошнем кафе и отправился выяснять свои дурацкие и запутанные взаимоотношения с итальянским ренессансом. Причем в этих выяснениях я докатился до того, что мысленно обозвал Рафаэля Санти сладкой, прилизанной посредственностью. В половине пятого я присел на скамью возле этюда Леонардо, нарисованного мелками на картоне, и позволил себе посмотреть на эту знаменитую картинку дикарскими глазами. Так, словно мне вообще неизвестны имена персонажей и библейская подоплека сюжета. Крупная взрослая женщина поразительной красоты сидит на коленях у другой взрослой женщины, и они обе служат как бы живой подставкой для младенца мужского пола, который обращается с недетским предупредительным жестом ко второму мальчику, прильнувшему справа к женскому бедру. Все четверо сопряжены так тесно, что возникает ощущение подглядывания за глубоко интимным ритуалом. Кто-то из посетителей прямо за моим плечом раздраженно крикнул на русском языке. «Чего ты сюда поперлась? Мы в этом зале уже были!» И тем самым напомнил мне о предстоящем свидании с соотечественником. Судя по лужам на площади, дождь только что закончился. Безукладников подошел к чугунным львам одновременно со мной, минута в минуту, и не скрывал своей радости. Он заметно похудел, стал почти поджаром, но это была поджарость не породистой гончей, а вполне обаятельной беглой дворняги. При нем не было ничего, кроме сырого зонта. Он слегка шмыгал носом и втягивал голову в поднятый воротник. Я отказался от ужина в ресторане, поскольку был совсем не голоден, и мы отправились в бар гостиницы «Трафальгар», до которой было рукой подать. Здесь полагалось восседать на томных диванах, попивая бурбон и любуясь открыточным видом из окон во всю стену. Рядом с нами активно пьянствовали светские девушки, наряженные так, будто они только что встали с постели и поленились одеться. Мы начали с бурбона. В тяжеленьких прямоугольных бокалах он походил на слитки старого темного золота. Я спросил, «Вы здесь живете?» — имея в виду Лондон. «Да, в этом отеле», — ответил Безукладников. «А вообще, где, в каком городе?» «Нигде. У меня теперь нет ни города, ни страны». И добавил, не то хвастая, не то жалуюсь. «Но я не беспризорник. Меня сразу четыре разведки пасут». На этот раз Безукладникову не нужно было навязывать мне свою неправдоподобную исповедь. Она уже интересовала меня острее любого разговора, и хорошо, что диалог очень скоро сменился его монологом. После 40-минутной первой части, разбавленной 3 одинарными порциями высокой пробы, мы эвакуировались по вечернему холодку в другое заведение с каким-то сомнамбулическим названием, кажется, «Инсомния», где, нарушая все правила грамотного пьянства, взяли 2 кружки горьковатого лагера. Посреди своего рассказа Безукладников счел нужным извиниться. К 1:30 ему надо будет вернуться в отель. Пояснение было туманным: чтобы оставить все вещи и уйти. Так и получилось. Он простился внезапно, на полуслове, когда мы закуривали в сотый раз на малоустойчивом плывущем перекрестке, который сносило по течению слепящим напором ночных автомобильных фар, просто ушел, не оглядываясь, держа курс на Трафальгар. Но до этого мы еще успели хорошо посидеть в одном антикварном пабе, я забыл название, где пена с черного Гиннесса пролилась на черную дубовую столешницу, всю изрезанную давно умершими и пока живыми выпивохами. Вот тогда он мне сказал: «Спасибо, хоть не спрашиваете, есть ли Бог и что там после смерти». «Представляю, — говорю, — как вас уже затрахали этими вопросами». Он предложил взять еще пиво, я отказался. «Мне хватит. А, кстати, что там после смерти? Вы-то знаете?» Очень скупо и осторожно выбирая слова, он ответил: «Если бы я этого не знал, мне было бы в 1000 раз легче». Конец первой части.